で呼んだとて風は冷たい涙を誘う別れ風 Леш, ты где? Едешь еще? Ну вот ты как думаешь, я же тебе сказал, через 40 минут перезвонить. Каких 40? 40 минут прошло уже. Когда они прошли? Нет. Нет. Ты где? В каком месте едешь? Ты а? В каком месте едешь, ты говорил? Не знаю. Этот, он приезжает на этот, на автовокзал, да? Да. Thank you.